Глава 7. От порыва ветра на небольшой улочке красный плащ надулся, словно ткань воздушного змея. Через мгновение розу подняло в воздух. Девочка крепко вцепилась в ручки порхалки. Она почувствовала толчок теплого воздуха от розы ветров позади. Поток был такой силы, что роза смогла на него присесть, словно на сиденье, и теперь летела, будто бы на параплане. Меньше чем за 10 секунд порхалка поднялась высоко в небо, лишив жителей Парижа возможности оценить невероятный летательный аппарат, который пронесся над крышами. Внизу роза заметила зелено-золотой купол опера Гарнье, колесо обозрения в саду Тюильри, триумфальную арку. Картинки так быстро сменяли друг друга, что девочка едва ли могла выхватить взглядом пик Эйфелевой башни. Так высоко она поднялась над столицей. Роза летела. Париж казался всего лишь маленьким пятнышком где-то там, внизу. Под ногами с поразительной быстротой смешивались пейзажи и краски. Серые крыши высоток, желтые и оранжевые оттенки осеннего леса, коричневая почва недавно засеянных полей, зелень елей. Через несколько минут роза и топинат вылетели за пределы страны. «Разве мы не полетим домой?» — с запинкой спросила девочка. «Меня мама ждет, а еще у меня запястье болит. Нужно обработать укус». Топинат высунул мордочку из кармана. Порывы ветра трепали его ушки из стороны в сторону. Из-за гула ветра роза едва слышала, что он говорил. «Дома тебе угрожает опасность. Когда прилетим, то обязательно предупредим твою маму. Уже совсем скоро мы будем на месте. Потяни за левую ручку!» Роза послушно выполнила приказ, и порхалка развернулась на четверть оборота. «Но куда же мы летим?» — спросила она. Девочка до сих пор не могла привыкнуть к тому, что теперь может разговаривать со зверьком. «Ко мне домой!» — объявил топинат. «На другую планету, где животные умеют говорить?» — испугалась Роза. «Нет! На остров в Бермудском треугольнике! Роза ветров укажет нам путь!» «Но как?» «На шарике, который ты видела, есть аромат места, куда нам нужно прилететь», — объяснил топинат. «Порхалка летит по потокам воздуха, как по шоссе ароматов. Роза ветров направляет ее по нужному маршруту, то есть шарик с ароматом и есть адрес, по которому мы летим. Правда, из-за того, что ты все время его нюхала, в розе ветров почти не осталось аромата. Я пытался тебе помешать, именно поэтому я и садился на шарик. Нужно будет восстановить запах, чтобы долететь, так что подайся вперед, прямо сейчас!» «Мы же упадем!» — встревожилась Роза. «Давай, нам нужно попасть на лавандовое поле, оно прямо под нами!» — настаивал хомячок. Роза наклонилась вперед, она прикрыла глаза, но почувствовала, как порхалка устремилась вниз. «Вот так, еще чуть-чуть!» — подбадривал хомячок, пока они не оказались в паре метров над землей. «А теперь выпрямись!» Усилием воли Роза открыла глаза и чудом откинулась назад. К горлу подкатила тошнота, но вираж получился удачным. Порхалка начала планировать вниз, прямо на фиолетовое поле. В нос ударил сильный аромат лаванды. Роза ветров зажужжала громче, и порхалка поднялась ввысь в новом вихре. За 1000 километров девочка и зверек почувствовали сотни различных ароматов. Грушевый сад, дым от печи, поле сахарного тростника, мидии на скалах. Когда они пролетали над трубами мусоросжигательного завода, топинат крикнул: «Задержи дыхание!» Несмотря на предостережение, Розу замутило от гнилостной вони свалки. С каждым новым запахом Розу и хомячка подхватывал вихрь и нес их вперед быстрее и быстрее. Наконец, среди поблескивающих вод океана, Роза заметила остров, утопающий в ярких красках. «Мы почти на месте!» — радостно оповестил Топинат. Цепляясь лапками за кофту Розы, хомячок забрался в рюкзак и достал оттуда баночку звездчатого аниса, которую Роза купила совсем недавно. Он вытащил пряность и помахал ей рядом с Розой ветров. «Снижайся!» — скомандовал он. «Остальной путь пройдем пешком!» Поток воздуха, который поддерживал Розу в сидячем положении, постепенно ослабевал. Пархалка еще несколько метров пролетела над огромным зеленым ковром. Ноги Розы поначалу болтались в воздухе, но затем коснулись твердой поверхности. Пархалка упала на голову девочки, и несколько шагов ей пришлось сделать вслепую. Плюх! Роза наступила во что-то хлюпкое. Топинат улыбнулся, вытянул вперед лапку и торжественно объявил: «Добро пожаловать в Миродию!»